50-х годах очередной клементовский поп Варфоломей Леонтьев вносит положенную дань и хлопочет о патриархальной грамоте, разрешавшей совершать богослужение вдовам священникам. Брак в жизни попа значил многое. Без жены его не полагали в священнический сан. Со смертью жены церковные власти начинали сомневаться в его нравственности. Патриархальные грамоты на основании свидетельства прихожан о добропорядочном поведении их пастыря приходилось выправлять каждый год, а то и раз в полгода. Не угодить приходу при таких обстоятельствах означало наверняка его лишиться. Правда, Варфоломей отправляется на службу с государем. Уходит в Ливонский поход Алексея Михайловича, закончившийся после осады Риги перемирием 24 октября 1656 года. Но никакие заслуги не избавляют попа от необходимости по возвращении снова хлопотать о грамоте на свой былой приход. К следующему году относится землемерная книга, уточнявшая размеры собственно церковной земли. Ее при Клементе числилось по измерениям наших дней около 12 соток. 20 сажен по Клементовскому и 14 по Галиковскому переулкам. И удивительное ощущение, ничто в этих размерах не изменилось. От всех далеких лет пришел замысловатый изгиб Галиковского переулка и ширина Клементовского, и расстояние до ближайших домов. Сегодня нас со всех сторон окружает теория. Теория развития градостроительных замыслов, теория градостроительных решений прошлого, теория того, что можно сохранить, и чем необходимо, просто необходимо, и чем скорее, тем лучше поступиться. Город, по сиюминутным представлениям, не оставляя возможности будущим поколениям искать иных, наверняка более совершенных решений, а нам самим по-настоящему вдуматься в то, что творят руки, обретшие силу и возможности мощнейших механизмов. А ведь жили одинаково расчетливо и тесно во всех городах европейского средневековья. От улицы Здыхальни в Вологде до улицы Запечек в старом городе Варшавы и до лондонского Гроу-стрит на двор приходилось по 200 квадратных метров. Две сотки на жизнь и на все хозяйственные нужды, которые в московском государстве, конечно же, имели свои особенности. В Москве рядом с жилым домом стоял не уступавший ему в размерах хлев. Вся разница – для себя строили из ели и сосны, для скотины – из дуба. Людям был нужен легкий дух, скотине – тепло. Нельзя было обойтись без собственного колодца с непременным журавлем, без погреба и грядок, без пары другой плодовых деревьев, а на межах без травы борщ, шедший и на закваску, и в щи. Даже родные могилы были рядом, у приходской церкви. Жизнь замыкалась в узком и исчерпывавшем все нужды кругу. 12 соток Клементовского монастыря, как называлась приписанная к церкви земля, выглядели вполне достойно среди своих 25 дворов, хоть умудрялись умещаться на них и поп, и дьякон, и дьячок, и непременная баба, просвирница. Непонятно было одно, как можно здесь разместить еще одну церковь. Между тем вторая церковь появилась. В 1662 году документы отметили завершение церкви знамения у Климента на средства думного дьяка Александра Дурова. Но, может быть, здесь все-таки крылась простая неточность? Знаменская церковь заменила Клементовскую? Или перестроенная заново церковь получила новое официальное название, как то полагалось, по главному своему алтарю, тогда как традиционное имя Климента осталось связанным всего лишь с пределом? Каким образом мы по сей день пользуемся названием церкви Василия Блаженного на Красной площади, тогда как в действительности это собор Покрова на Рву, и престол в честь похороненного рядом юродивого был достроен после завершения первоначального ансамбля? Больше того, юродивый, привлекший со временем внимание посвятившего ему рассказ Льва Толстого, заслонил подлинный смысл собора, своеобразного и радостного памятника победам русского оружия. Ведь каждая из его церковок увековечивала одну из битв Казанского похода Ивана Грозного, а посвящение главного престола Покрову связано с тем, что именно в день этого церковного праздника рухнули стены осажденной Казани.